Китежград открывает врата. Ярослав верхом на дракоше скакнул к костру. Не сгорит ли он в нем? Он же не саламандра. Ох! И тут он проснулся. Вот так бывает, когда во сне падаешь, не помня себя. Миг, и сознание возвращает тебя в явь. Ты будто выныриваешь с глубины и набираешь полную грудь воздуха. Что это было? Светлояр, Китиш, волшебники, саламандры, только бы не забыть потом. Он поет сверчок, громко тикают ходики в углу, время за полночь, полная луна печальным ликом заглядывает в окно. Ярослав крепко зажмурился обратно, обратно, в сказку, в Китежград. Китеж вновь обрушился на Ярослава всеми своими башнями и шатрами. Ярослав опять летел верхом на дракоши, ухватясь за гриву. Волосы развивались, крылья Зиланта трепетали. Они как будто пробили зеркало и дали, полетели сквозь звезды и меж стекол калейдоскопа. Сполохов всех цветов радуги стали проявляться терема, высокие, с башенками и широкими верандами. Терема были украшены узорчьем, резными сиренами, русалками и вилами в сплетениях цветов и трав. Китежград был обнесен крепостной стеной со многими вратами. Зилаша облетел вокруг, и Ярослав начертал их всего 7. В какие влетать? И они в тот же миг пролетели сквозь врата, пылающие огнем. «Китежград отворил огненные врата! Вы приглашены сюда!» — запели вилы, порхая вокруг Ярослава и зовя за собой. У Ярослава перехватило дух. Картина, открывшаяся пред ним, была чудесной и яркой, но и чуть пугающей. Как будто его приглашали в иной мир и забирали навсегда из его родного и привычного, в котором нет волшебства. Замелькали улицы, площади, мосты. Впереди вознесся величественный замок с 7 башнями. Туда и устремился крылатый ирбис. Еще мгновение, и Ярослав влетел внутрь главной башни замка, над коей вился стяг с вышитую 7-лучевую звездою, и оказался в большой, украшенной зеленым мрамором зале для собраний и перов. Ярослав оглянулся. Тут было на что посмотреть. Просто глаза разбегались. Какой чудесный зал! По кругу мраморные колонны арки, в арках фрески. Посреди залы на высокой колонне и поставце переливался радугой большой хрустальный шар, а по краям залы ломились от явств столы. Вильяр занимал престол владыки в главной арке, украшенной большими изумрудами. Рядом с ним в золотом кубке плавала белая кувшинка, мерцающая и испускающая искорки. В кувшинке восседала теперь жаба-королева. Дра-король и дра-королева заняли троны рядом с пылающим камином. Сама же зала была полна самых диковинных существ, волшебных обитателей лесов, вод и облаков. Все они приветствовали виновников торжества. Ярик, Бусинка и Зилаша заняли свои места во главе стола, уставленного всевозможными явствами, что и кому из гостей по вкусу. Ведь одним по вкусу варенье из лепестков роз, иным ключевая вода с лунными бликами, а иным черви и гусеницы, переливающиеся, как перламутр. На вкус и цвет альвы и мавлинки оборотнем и лешим вовсе не друзья. Места Ярика и Дракоши были между саламандрами и вильяром. Их стали чествовать, произносить здравницы и угощать. И завалили подарками, так что и Ярик тоже почувствовал себя именинником. Вилы, что вились вокруг головы Ярика, смеялись и лепетали. «Ах, какой он миленький, это человечек! Только он же ничего не знает ни о нас, ни о нашем мире, и ничего не умеет совсем-совсем. «Девочки, девочки, успокойтесь», — урезонила их Купавка. «Раз Ярославушка здесь, с нами, значит, он вскоре все узнает». «Они вскоре узнают много нового о нашем мире и о волшебстве», — молвил Верьярх. «Мы займемся их обучением, и тогда они узнают, к примеру, то, что они ничего не знают». «А я и так знаю, что ничего не знаю», — похвалился Соломудрик. «Тогда ты мудрец из мудрецов», — улыбнулся Вильяр. «Ибо разум противен чудесам. Однако, чтобы стать великим волшебником, нужно знать еще меньше». «Меньше, чем ничего», — усмехнулся Ярослав. «Это в самом деле немного». «Что и говорить», — Вильяр развел руками. «Знать меньше, чем ничего, дано не каждому. И этому учат много-много лет. Впрочем, познать это можно и меньше, чем за миг». И Вильяр щелкнул пальцами, так что из них посыпались искры. Драконы, уже озабоченные будущим Зилаши, тоже заговорили про его обучение. «Китежская школа волшебства славна во всем волшебном мире», — Шелмобора с надеждой взглянул на супругу. «Все эти новшества ее не коснулись. Здесь чтят традиции». Но Мерланти Огнезарый, заслышав о традициях, опять, как и утром, вскипел. «Прости, дорогая, а хорош ли сей подход ныне? Вот и магистр Маргус о том же толковал нам. И, кстати, — обратился дракон к Вильяру, — приглашен ли магистр на празднование?» «Приглашен-то... приглашен, — посетовал Вильяр. — Однако магистру не по душе старый устав. Вот он и не спешит». Тут Вильяр прищурился на амулет, что висел на шее Ярослава. И вдруг золотой амулетный жучок встряхнул крылышками и взлетел, повиснув на цепочке. Ярик вытаращился на него. Жучок шевелил усиками и попискивал. «Вас приглашают, магистр!» — вдруг рыкнул в жучка дракороль Мерлантий. «Почему вы так неспешны?» — прошипела Шелмобора. «Это не очень вежливо!» И даже жаба-королева из своей вазы квакнула. «Ква! К чему такие квакапризы и квакаверзы?» Вильяр же наклонился к амулету и, хитро подмигнув, шепнул. «Однако устав все же следует блюсти!» Ярослав снял амулет и тоже взглянул в глаза жучку. «Магистр?» «Это одна из новых штучек Маргуса Картауса», — пояснил волшебник. «Вовсе не чудо!» — да, кивнул Ярослав. «Магистр так и сказал. Когда у меня сей амулет, он всегда рядом». «Сказал», — усмехнулся Вильяр. «Чудно!» Затем волшебник встал из-за стола, выступил в середину зала и ударил посохом. «Пусть для друзей откроются пути, на праздник могут все прийти!» Только он это произнес, послышалось хлопанье крыльев. Тут же в широкое окно влетел сам магистр Маргус верхом на вороне. Но в каком виде, ну просто не узнать! Он облачился по уставу в балахон жреца, усыпанный звездами. Сие одеяние уже 1000 лет хранилось у него где-то в сундуке. Оно выцвело, было помято и местами побито молью. Но, впрочем, трость он оставил прежнюю, и трубку в виде дракончика тоже. «Устав!» — недовольно ворчал магистр. «Устал я от уставов! 3000-летие на дворе!» «Железный век! И это печально!» — рек Вильяр. «Однако Светлояр не подвластен времени. У нас всегда век золотой». И магистр с волшебником вновь заспорили о современности и традициях. Ярослав же, махнув на магов рукой, решил прогуляться по зале. Рядом с ним резвился и Соломудрик. Все вокруг было загадочно, все завораживало. Ярик пытался разобраться, Азилаша всюду совал свой любопытный нос. «Что это значит? А это, что изображено, такое странное на фресках? Какие-то чудовища разрушают красивый город, его поглощает море. А вот, волшебный корабль несется над волнами, и в корабле неизвестные короли». Ярик дергал пробегающих мимо с подносами слуг с птичьими, рыбьими, либо рачьими головами. Но те только фыркали, либо пускали пузыри. Не все и говорить-то умели. Наконец он обратился к Купавке, коей прислуживал за столом лягушка. «Простите, вы не могли бы пояснить?» «Да-да, и мне интересно», — сунулся Зилаша. «Ах, ну да, вы же впервые в Китежграде», — улыбнулась Купавка. «Здесь на стенах вы видите его историю, да и давнюю предысторию тоже. Ведь наш град сокрыт в крае грез, спрятан от взоров волшебством». «Китеж ушел в воды озера Светлояр», — вспомнил Ярик. «Мне рассказывали эту легенду, очень красивую и печальную». «Ну, нельзя же толковать легенды так буквально», — запротестовала Купавка. «Утонула Атлантида, царство Алтынское, вот». Купавка указывала ту фреску, на коей пышный город поглощали бушующие волны. «А Китежград сокрылся, и не в озере, а в ином мире, в мире грез и мечтаний». «Ух, сюда мы и попали», — вздохнул Ярик. «Бусинкой вкатился, мальчиком обратился», — подмигнула Купавка. «Китеж связывают 7 врат с разными тайными местами в мире людей. Нынче вы пролетели от озера Светлояр через огненные врата Саламандр». «А иные врата ведут в другие места в нашем мире», — сообразил ей. «Удобно, не так ли?» — рассмеялась Купавка. «Они не только ведут в разные места, но и в другие времена. И кроме врат, тут есть еще тайные ходы, норы во времени и зеркальные лабиринты. Но все эти расстояния и время легко одолевает одолень трава.